носит его человеку двери. Но практичные. Функциональные. Они на нем, чтобы защищать его, а не производить впечатление на других. Его осанка делает это. Высокая линия скул, резкая белизна волос, тон голоса, напоминавший спокойное течение океана. Он говорит: «Я не слишком прислушиваюсь. Я здесь не из-за моего мнения. Интересно, он вообще ожидает, что я его слушаю, или считает, что я настолько же пуста внутренне, насколько и внешне?» Он рассказывает о линиях обороны и пересекающихся стратегиях. Я не совсем понимаю, как он так легко удерживает в голове столько подробностей. Это самая сложная битва в истории. Он знает каждую ее строчку наизусть, как любимое стихотворение. Я пересматриваю его план ежедневно и понимаю, возможно, треть. Я не могу постичь его, хотя я обладаю выдающимися способностями в этой дисциплине. Он был рожден для этого, и никто другой не сможет. Константин слушает, комментирует. Он понимает так же хорошо, как и я, что очень хорошо, но недостаточно хорошо. Я знаю его дольше всех. Именно он поставил меня на колени перед троном и привел в эту жизнь. Именно он был тем, кто нашел цель, чтобы заполнить пустую в остальном девушку. Моя жизнь была неприятной, но была бы еще неприятнее, если бы он не забрал меня из Альбии. Мне будет жаль, когда он умрет. И он умрет. Он — кустодий. Это очень специфический долг. Воин легиона Састартес может погибнуть в бою в случае отрицательного исхода сражения, но кустодий живет, чтобы отдать свою жизнь. Как и Цутома, ловец жемчуга Адриат Малпат Приопуран Проспера Каластар там, у двери. Я хорошо его знаю. Я знаю всех кустодиев, достаточно хорошо, чтобы знать все титулы и имена, выгравированные на их аурамитовых доспехах, даже 1932 у Константина. Они не воины, они защитники. Они живут, чтобы умереть, поставить себя перед троном и принять любой смертельный удар. Космические десантники клянутся сражаться насмерть. Так же, как и я, и все мои пари и сестры. Но кустодии, они клянутся сражаться на жизнь. Это не игра слов. Это означает, что их смерть скорее неизбежна, а не просто возможна. Доспехи Константина великолепны. Золото более превосходное, чем золото, более богато украшенные, чем у преторианца, потому что они прежде всего церемониальные. Рогал разрушил все великолепие дворца, пока укреплял его. Я думаю, он хотел, чтобы и кустодии отбросили свои доспехи и тоже облачились бы в грубый керамид. Украшения бесполезны, по мнению Рогала. Но я думаю, что подобную роскошь можно простить. Если полубог предлагает свою жизнь, чтобы защитить вашу, тогда вы должны одеть его в золото, почитая его жертву. Сигилит слушает молча. Он второй по долголетию человек, которого я встречала в своей жизни. В этой комнате он выглядит на все свои 6500 лет, крошечное создание рядом с двумя полубогами. Я причиняю ему неудобства. Мое присутствие подавляет его разум полубога так же легко, как я могла бы потушить пламя свечи перед собой. Он лишен своих чар, сайкана маски, здоровья, мудрости и целеустремленности, которую, как мне говорили, он показывает тем немногим, с кем встречается лично. В этой комнате он хрупкое создание, птичьи кости, собранные в тугой обертке из тонкой кожи и сгорбленные внутри поношенной мантии. Его увенчанный орлом посох, символ его положения, прислонен к столу, как если бы ему было трудно держать его. Для него показать себя таким, каков он есть на самом деле, значит показать, насколько важна эта встреча. Регент всей Терры стоит голым среди нас, позволив своей публичной маске упасть. Но я не знаю причины. Рогал говорит, но все же речь идет о логистических подробностях. Он говорит, что осада в этот час состоит из 4017 взаимосвязанных сражений. Сражением он называет любое боестолкновение более чем с 30000 солдат с каждой стороны. Мы захватывали миры и с меньшим количеством. Масштаб мифический. Но мы это знаем. Он говорит, что боевая сфера движима двумя вещами. Во-первых, его стратегическое соперничество с Пертураба. Он описывает его как игру, но бесконечно сложную игру, с таким количеством правил, что их можно было бы закодировать в спирали ДНК. Победителем в противостоянии Рогала и Пертураба станет тот, кто найдет где-то пропавший аллеломорф, какую-то следовую фенотипическую мутацию, какую-то крошечную лазейку, которую не заметил другой. Вот как все решится. Как в игре с Террой в качестве доски. Вторая вещь — логистика. Она может оказаться гораздо более фатальным фактором. У нас есть только то, что у нас есть. Три примарха, три легиона, армия Экстертус, кустодии, мои сестры, титаны. Если не брать в расчет появление других, таких как Роубоут, Лемон или Лев, мы обязаны играть в эту игру тем, что находится во дворце. И это огромный, но ограниченный ресурс. Конечно же, мы молимся, чтобы они пришли. Лев, волк, повелитель Ультрамара. Если бы фрески на стенах были вырезаны сегодня, то именно такую молитву можно было бы увидеть на них. Но они могут прийти слишком поздно. Возможно, они вообще не придут. Их смерть, может быть, уже стала непрочитанными нами мифами. И у Пертураба и еретического пса, который дергает его за ошейник удавку, у них нет таких ограничений. Нет пределов пополнения припасами и подкреплениями. 6, 7, может быть, 8 примархов и их воинств, военные массы предательского Марса, неисчислимые армии. И что еще? Какие неудержимые приливы войны могут хлынуть сюда из миров ксеносов, с которыми великий Луперкаль заключил пакты? Какие реки нерожденной мерзости могут прорвать плотины Имматериума и затопить зону Гималазии? Рогал считает и твердо придерживается этой точки зрения, что истощение является самой серьезной угрозой. Мы опираемся на то, что находится у нас внутри стен. Но не они. Мы становимся слабее с каждым днем. Они становятся сильнее. Я думаю, не она ли это? Причина нашего уединения. Мысли слишком ужасные для стен бастиона, слишком мучительные для ушей штабных офицеров. Этого не может быть. Мы все знаем, что происходит. Надо быть очень глупым, чтобы не знать. В главном штабе каждый день видят поток данных. Они могут, как и я, не понимать всего в полной мере, как это понимает Рогал, но суть им ясна. Нас превосходят числом, и наши шансы уменьшаются с каждым часом. Нет, это не может быть откровением, которое Рогал боится сделать в другом месте. Тогда почему он говорит наедине, исключив даже своих старших офицеров? Почему Малкадор терпит унижение, позволяя видеть себя без маски? Зачем меня позвали отгородиться от мира? Я испытываю странное разочарование. По-моему, Рогал слишком обеспокоен общим моральным состоянием, чтобы ясно обозначить наше бедственное положение перед другими. Мой взгляд возвращается к свечам. Я смотрю, как их световые блики танцуют на золотой броне Константина. Я вдыхаю запах сала, мертвого дыма, масла в дереве стола, пыли в трещинах стропил. Я вдыхаю сладкий аромат бальзамов, которыми помазали кожу Цутому. Чистый, незапачканный, запах тела имперского кулака Кадвалдера, без пота, как у теплой сухой собаки. Я думаю о своем долге и гадаю, чем все это закончится. Я была 6 часов на стенах сегодня, 10 вчера, 8 накануне. На моих перчатках еще остались пятна крови. Мои пальцы пахнут смолой. Мой меч никогда не чистили так часто. Их кровь такая черная. Ветер на укреплениях пахнет опухолями и разлагающимся камнебетоном. Я никогда не чувствовала себя такой усталой. Я старше, чем хочу признаться, и старше, чем выгляжу, если кто-то вдруг захочет на меня посмотреть. Мне нечего доказывать. Мои воинские почести невозможно принизить, даже поставив рядом с достижениями этих полубогов. Войны за наследие, Красный Мороз, обуздание Альбии, Пацифик, Последнее Единство, приведение к согласию 9-13, Пентаканос, Врата Скорби, Скаган, Итрия, Ведьмины Войны, Асмодокс, Каластар в паутине. Сформированные мной приданные контингенты протектората позволили обвинительному воинству поджечь Проспера. Нечего доказать. Я думаю о тех временах. Мой послужной список — это моя личность, ибо я лишена публичности. Я тоже миф. Конечно, никто не напишет обо мне, если я не напишу. Мне некому сказать, кто будет слушать. Моя говорящая мертва. Я сама ее похоронила. Я не стала брать другую. Мои израненные руки будут говорить за меня. Интересно, почувствую ли я какое-то удовлетворение, когда настанет мой конец? Хоть какой-нибудь. Я выполню свой долг, и я никогда не отступлю от него. Но долг холодный. Он функционален, как доспехи Рогала. Он служит своему назначению. Он никогда не заполнял пустоты во мне. Я родилась пустой. Я смотрю на пламя свечи. Я думаю, возможно, впервые в своей жизни, которую алхимия так неестественно продлила, я думаю, что смогу лелеять какое-то чувство удовлетворения. Просто что-то, какими бы ни были мои последние секунды, что больше, чем просто долг. Мысль о том, что я сделала то, что не смог бы сделать никто другой. Пламя свечи гаснет. Рогал резко взмахнул рукой. Он говорит о вечной стене. Нет, не стене. О порте, названном в ее честь, я замечталась и потеряла нить разговора. Я понимаю, что он, наконец, говорит то, что может сказать только здесь. Я слушаю. Он вновь подчеркивает наши недостатки в области логистики. Он вновь заявляет о том, что наши шансы уменьшаются. Дженяция Кроли, страж, командующая безмолвного сестринства. Он снова упоминает 4017 взаимосвязанных сражений, бушующих в настоящее время. По его словам, в четырех из них в ближайшие дни наступит критический момент. Горганов рубеж, Колоссовы врата, порт Вечная стена и четвертое. «Какое четвертое?» Спрашиваю я. Мои руки спрашивают. Полубоги не замечают мои мысли-жесты. Константин и Сигилит наблюдают за тем, как Рогал говорит. Он говорит, что мы удержим только три. Вот она. Невыразимая истина, которую надо скрыть. Мы не можем удержать их все. Мы можем удержать только три. Мы балансируем на краю пропасти. Константин не согласен. Он прерывает Рогала и начинает предлагать варианты. Передислокация сил для защиты всех четырех. Смена доктрины. Когда Рогал встречает каждое предложение холодными данными, Константин спрашивает, не пора ли. Не пора ли вызвать фалангу? Не пора ли забрать его? Последний отчаянный шаг. Увести его. Бросить Теру и доставить императора в безопасное место. Рогал смотрит на Сигилита. Он ждет, когда тот заговорит. Такое решение может принять только регент. Не знаю, собирается ли он вообще говорить. До сих пор он молчал. Прежде чем он успевает это сделать, я стучу костяшками пальцев по столу. Пламя свечей дрожит. Еще несколько гаснут. Все трое смотрят на меня через стол, их глаза болят, когда они пытаются сосредоточиться на мне. «Какое четвертое?» — спрашивают мои руки. И Рогал говорит. «Сатурнианское». «Есть слабое место», — произнес Дорн, оглядываясь на Вальдора и Малкадора. «Бесконечно маленькое, но очень реальное. В линии стены, возле сатурнианских ворот. Его не смогли обнаружить или учесть раньше». «Так далеко к юго-западу они еще не атаковали», — сказал Вальдор. «Но они могут, и они атакуют», — ответил Дорн. «Я бы так сделал». «Почему оно было пропущено?» — спросил Вальдор. «Как?» «Оно ничем не примечательное», — ответил Дорн. «Я заметил его случайно, совершенно случайно, несколько дней назад. Один человек сказал мне о кое-чем необычном. Дрожь». «Что это значит?» «Неважно», — сказал Дорн. «С тех пор я ее анализирую. Это доказано. Неоспоримо». «Но если вы не замечали этого до сих пор, почему он заметит?» — спросил Вальдор. «Потому что он Пертураба, и один из нас рано или поздно должен был совершить оплошность. Решающую ошибку. Я не могу рисковать, предполагая, что он не увидит ее. Атака на Сатурнианскую, если она сработает. Начал Цутому. «Ты на посту, кустодий», — резко произнес Вальдор. «Пусть говорит, если хочет, Константин», — сказал Дорн. «Он здесь. Он слышал. Он посмотрел на Цутому. Продолжайте». «Если она сработает», — сказал префект кустодий, — «это равнозначно удару в сердце. Он войдет в санктум дворца. Палатинское ядро». «Обезоруживающий удар», — произнес Малкадор, впервые взяв слово. Его голос был похож на сухой хрип, на скрип, натянутый под тяжестью груза веревки. «Обезоруживающий удар», — согласился Дорн, кивнув. «Очень быстро и очень уверенно». «Тогда мы укрепимся», — начал Вальдор. «Конечно», — сказал Дорн. «Конечно. Но вот о чем я говорю. Наши силы слишком растянуты. Критические точки, Константин. Пертураба идет к Горгонову рубежу. Если он разобьет нас там, то захватит центральную линию генераторов пустотных щитов и снимет защиту Санктума. В лучшем случае мы продержимся 2 недели. У вас сангвиний в Горгоне. И не только он, сказал Дорн. Так что я верю, что мы сможем удержать рубеж. Повелитель Железа также фокусирует усилия на Колоссе. Прорыв туда приведет его прямо к львиным вратам. К самым дверям внутреннего дворца. В лучшем случае через месяц. Мы ожидали, что они доберутся туда в конце концов, если все будет продолжаться так, как сейчас, но если Колоссы падут, это сократит на 5 месяцев наше прогнозируемое время ожидания. «Но ваш второй брат стоит там», — твердо ответил Вальдор. «Джагатай, благодаря вашей просьбе, и я буду рядом с ним». «Поэтому я считаю, что и в этом случае наши силы победят», — сказал Дорн. «Далее порт». «Он не должен взять еще один порт», — сказал Малкадор. «У него уже есть один. Порт Вечная Стена более чем удвоит его возможности по высадке наземных сил. Результатом станет полное опустошение». Дорн кивнул. «Потеря второго порта приведет к эскалации осады. Я оценил преимущество, которое предоставит ему второй порт. Это сократит наш порог удержания на 4 месяца». «И лишит нас пути отхода», — сказал Вальдор. «Потеряем его, и мы больше не сможем выбрать вариант эвакуации». Сигиллит сидел, склонив голову и накрыв одну костлявую руку другой, словно в молитве. «Он никогда не уйдет», — сказал он. Вопрос остался без ответа. Я могу сказать вам, что он не согласится на это. «Ему, возможно, придется», — сказал Вальдор. «Его безопасность — мой долг. Это единственная область, в которой последнее слово за мной. Я не стану спрашивать. Я просто сделаю это». «Он ведет собственную войну», — хрипло произнес Сигиллит. «Вы это знаете, Константин. Если он покинет трон, мы потеряем больше, чем Терру». 4 критические точки, — сказал Дорн. «Мы не можем позволить себе потерять ни одну из них. Но мы должны решить, какая из них является наиболее приемлемой». «Пожертвовать одной?» — спросил Вальдор. «Пожертвовать фигурой, чтобы выиграть партию», — ответил Дорн. «Пожертвовать ферзем, чтобы избежать шаха и мата. Это жестоко, но иногда это единственный вариант. От чего мы откажемся?» Вальдор внимательно посмотрел на претерианца. Он обнажил зубы и едва ли не зарычал. «Вы уже решили?» — сказал он. «Решил. Но я спрашиваю». «Риторический вопрос», — сказал Вальдор. «Мы сдаем порт», — сказал Дорн. «Это огромная потеря, но наименее тяжелая из возможных». Наступила тишина. Нулифицированный воздух показался особенно душным. «Порт!» — прошептал Малкадор и слабо кивнул. Вальдор откинулся назад. Он откашлялся. Ярость в его глазах была просто ужасна. «Порт!» — уступил он. Дорн повернулся и посмотрел вдоль стола. «Госпожа?» Тень вздрогнула, словно она удивилась, что с ней советуются. «Порт», — ответила она мыслежестами. «Итак, мы отводим войска», — сказал Вальдор. «Я полагаю, что это означает на один фронт меньше. Мы можем передислоцировать наши силы». «Нет», — сказал Дорн. «Это самое горькое». «Есть горькое?» — спросил Вальдор с сарказмом. «Простите, Константин», — сказал Дорн. «Нам нужно защищать порт. Создать достойную и убедительную видимость». «Видимость?» Вальдор с отвращением покачал головой. Он выглядел так, будто хотел встать и уйти. «Он не должен знать, что мы знаем», — сказал Дорн. «Если мы сдадим порт, Пертураба поймет, что мы знаем о Сатурнианской». «И что с того?» — спросил Вальдор с нескрываемым презрением. «Для успешного захвата Сатурнианской», — медленно произнес Дорн, — «он направит элитные силы. Это будет обезглавливающий удар. Он использует самых лучших». Он позволил этой мысли повиснуть в воздухе. «А если вы их ждете, то сами снимите важный скальп», — тихо сказал Вальдор. «Возможно, несколько», — Дорн наблюдал за выражением лица Вальдора, ожидая его реакции. «Я так понимаю, вы собираетесь следовать этому плану?» «Да, собираюсь», — сказал Дорн. «Если Пертураба пойдет на это вслепую, думая, что мы не знаем о слабости, у нас может появиться шанс совершить нечто значительное. Не просто защитить дворец. Это самое главное. Но мы можем добиться победы исключительной важности. Нанести удар, который занимает Сатурнианская в его стратегии». «Это позволит нам победить?» — спросил капитан-генерал. «Это может значительно приблизить нас к победе», — ответил Дорн. «Кого он пошлет?» — спросил Малкадор голосом тихим, как шорох живой изгороди. «По вашему мнению?» «Это удар копьем», — ответил Дорн. «Кого бы вы послали? Кто всегда был мастером такой войны?» Вальдор тяжело выдохнул. «О, Терра!» — произнес он. «Вот почему? Вот почему мы его еще не видели?» «Вы его знаете», — сказал Дорн. «Он хочет этой славы. Лично. Он хочет стать тем, кто прольет кровь на трон». «Мы обрекаем каждого человека в порту насмерть», — сказал Малкадор. «В этом нет никаких сомнений. Мы отправим их туда с подобным знанием. И мы не можем им сказать. Они не должны знать, или эта ваша уловка не сработает». «Вы правы», — сказал Дорн. «Я никогда не думал, что буду вести такую войну. Это бремя, которое нам придется нести. Вина, которой нет прощения». У него закончились слова, и он провел ладонью по рту, как будто пытаясь загнать обратно слова, которые лучше бы никогда не произносил. Он уставился в пустоту. Лицо Вальдора было бесстрастным, как посмертная маска. Он взглянул на Сигелита. Малкадор наклонился вперед и положил на стол узловатую тонкую руку, вытянув пальцы в сторону Дорна. «Каждый верный воин поклялся отдать свою жизнь», — тихо сказал он претерианцу. Тяжесть сказанного еще сильнее натянула старую веревку его голоса. «За Терру, за Императора. Вот почему они действуют и умирают. Рогал — это все, что им нужно знать. Это все, что они уже знают». «Это все равно тяжело», — сказал Дорн. «Мне придется отдавать приказы, глядя им в глаза и зная». Резкий стук прервал его. Он посмотрел вдоль стола. Кроли снова постучала бронированными костяшками пальцев по дереву, чтобы привлечь его внимание. «Что, госпожа?» Ее руки переместились. «Да», — сказал Дорн. «Там будут демоны». В 19-й день 5-го месяца северо-восточный край императорского дворца начал исчезать. Магнификан, восточная и большая половина мегаструктуры дворца, уже и сам по себе огромный сверхгород, был прорван войсками предателей, что пробивались на восток от внешней стены, и толпами сброда, наседавшими с юго-востока. Никто, даже старшие офицеры в Бхабе, открыто этого признавали, но Магнификан уже считался потерянным. Это был населенный пункт. Его уже нельзя было защитить от внешней атаки или удержать. Его обширная территория, включавшая почти две трети площади дворца, в настоящее время действовала как губка. Он стал масштабным городским полем битвы, где силы лоялистов отступали, используя сдерживающие и мешающие действия, чтобы приостановить захватчиков, замедлить их неумолимое продвижение, перед тем, как присоединиться к основным сражениям у внешнего Барбакана и предстать перед гордыми воротами Санктум Империалис. 19 числа характер этого коллапса изменился. Первыми пришли взрывы, за ними последовали огненные бури. Первый удар поглотил участок улицы площадью почти в километр. Большие здания в эпицентре были просто распылены. Затем взрывная волна бурлящего пламени и сотрясений сравнялась с землей еще больше, блок за блоком, дробя административный камень, гранит и сталь, разрушая здания, как лепестки в буре. Эта ракета была только первой. Ее огромное огненное облако, кипевшее миллиардом искр, которые, казалось, повисли и застыли в воздухе, все еще разворачивалось, когда упал следующий снаряд, и следующий, каждый из которых накладывался друг на друга, взрывы распространялись от первой дальней точки. Огненные облака распускались одно за другим, и гордые улицы исчезли, превратившись в пыль или свистящие осколки камня. Зажигательные заряды из липкого нафтика и аэрозольного пирозина извергались наружу, поглощая соседние кварталы, где здания пережили первые удары. Их окна были выбиты, напоминая выколотые глаза. Они пылали со всех сторон, целые округа и районы поглотило море огня высотой в 30 этажей. Пелена черного дыма заволокла 40 квадратных километров. Зола и нефтехимические отходы разлетелись еще на 20. Порывистый ветер уносил сажу еще дальше. Трое из осадных командующих повелителя железа командиры Сторбизашх, обученные мастерству осады самим Пертураба, пробили стены Биотийского в начале дня, и это бедствие прошло почти незамеченным из-за интенсивных боев в центральном и внешнем пределах. Сотни тысяч захватчиков кишели на искореженных развалинах. Трудовые бригады и марсианские машины начали расчищать пути, и рабские армии потянули первые камнеметы и масс-бомбарды. Это были чудовищные осадные орудия, которые использовали для того, чтобы проломить стену и разрушить пустотные щиты, но их работа еще не закончилась. К середине дня, совершенно произвольное определение времени, поскольку небо всегда было таким же черным, как ночью, огромные машины заняли позиции за линией стены и начали обстрел. Гастрофеты, гравитационные баллисты и монобаллисты хлестали подобно циклопическим арбалетам, выпуская колоссальные керамитовые стрелы или стенобитные блоки. Торсионные машины и гравитонные анагры запускали летевшие по низкой траектории снаряды. Противовесные требюшеты, многокамерные манганели и манжаниксы метали ракеты по высоким траекториям. Некоторые швыряли инертные, высокоплотные грузы оуслита или вольфрама, которые грязные нечеловеческие расчеты клали в сетки прощей. Уже за счет одной кинетической силы они наносили катастрофические повреждения. Многие импровизированные снаряды представляли собой куски разбитой каменной кладки от упавшей стены или руины Биотийского района. Предатели перерабатывали город, швыряя в дворец его же разрушенные части, чтобы разрушить его еще сильнее. Другие машины бросали химические или фугасные снаряды, такие как пирозиновые мины или бочки со смесью газа и фуцелина. Взрываясь, они распространяли прожорливое пламя, которое невозможно было потушить. С наступлением темноты, которая пришла незаметно, потому что стояла вечная ночь, и стояла она уже в течение нескольких недель, подразделения Петрариев внутри разрушенной Биотийской линии превратили северо-восточную окраину Магнификан в развалины и огненные бури размером с город. Они не завоевывали. Они сносили. Каждый удар, а они не прекращались ни на секунду, сотрясал землю даже на расстоянии многих километров. Осколки стекла и плекса дождем сыпались из выбитых давлением окон на нетронутых улицах. Сажа плыла, подобно туману. Крыши дрожали, раскалывались и падали лавинами. Термальные трещины бежали по зданиям от фундамента до карнизов. «Продолжаем двигаться», — приказал Камбо Диас. Улицы, по которым они шли, были почти пустыми, стояла странно спокойная тишина, похожая на центр чудовищного шторма. С запада от них доносился оглушительный рев военных зон внешней стены. С востока — вулканическое столпотворение разрушения. Люди бежали как военные, так и гражданские. Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный, предполагал, что они бежали на запад, надеясь найти какое-то убежище в Санктум-Палантин. Здания стояли пустыми, техника брошенной. Небо было затянуто ядовито-желтым смогом, и белый пепел падал, как снег, покрывая каждую поверхность. Громадный космический десантник вел их дальше, почти не разговаривая. Приказы были простыми. Держаться вместе. Стрелять только по моему приказу. Сохранять построение всегда, независимо ни от чего. Они двигались на север, так полагал Вильям. Время от времени они пересекали пути недавних сражений. Здания с пробоинами от снарядов или полностью разрушенные. Тела. Груды твердых круглых гильз, блестевших медью на пепельном снегу. Разрушенный мост, за исключением до сих пор чудом висевшего центрального пролета. Ущелье глубокого подземного каньона, заваленное щебнем, как обрушившаяся шахта. Сообщения на стенах или дверях, отчаянные попытки рассказать семьям и соседям о том, куда ушли жильцы. На Цезийской возвышенности стояли четыре раздавленных в лепешку имперских танка, как будто что-то огромное расплющило их ногой, а пятый сгорел и врезался в стену мануфактории шестью этажами выше, его сломанные гусеницы свисали, как кишки. У Траксийской арки они встретили еще одну группу с 14-й линии, 40 покрытых пеплом солдат во главе с еще двумя имперскими кулаками. Легионеры с уважением встретили Диаса, и поэтому Вильям решил, что Камбо Диас не простой воин отделения. Он слышал, как они называли его лордом. «Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный», — сказал Вильям. «Откуда вы?» «Лекс Торналь, 77-й Европа Макс», — ответил один из мужчин. «Мы были на 14-й линии на Манихейской площади, но появились титаны». «Тишина», — велел Диас. «Продолжаем двигаться». Гидрогальванические предприятия в Маринском шпиле были чем-то искалечены. Цистерны с водой разрушили, и по улицам и площадям растеклись триллионы тонн их содержимого. Поток был быстрым и достигал 1,5 метра в глубину. Вода была мутной, пенистой и серой. Она несла с собой обломки и тела, куски раздувшихся трупов, на некоторых виднелись остатки брони. Солдаты пробирались вброд и карабкались по островкам щебня и осыпей. Справа протянулась большая камнебетонная набережная, но Диас не позволит им использовать ее в качестве пути, поскольку она, по его словам, поднимала их к небу в виде мишеней. Они брели вброд, замерзая, отталкивая трупы с дороги прикладами. На пенистой поверхности потока поблескивали капли масла. Пепел падал мягким снегом. К востоку, за камнебетонной насыпью, небо было залито переливавшимся янтарным светом огненных бурь. Они чувствовали жару, но вода была ледяной, и пепельный снег падал, так и не успев растаять. Джен Кодер, 22-я Кантиум Горта, которая так и не смогла снять помятый шлем, села на вершину одного из созданных обломками островов и отказалась идти дальше. Вильям знал, что с такой раной ей не выжить. «Мы должны оставить ее», — сказал Диас. Вильям не знал, что ответить. «Я могу прекратить ее дальнейшие страдания», — предложил Диас. «Нет, лорд», — сказал Джозеф Баака Понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления. «Я сделаю это». «Никакого шума», — сказал Диас после секундного раздумья. «Клинок». Вильям наблюдал за тем, как Джозеф с трудом возвращается к груди мусора. Остальные из их группы уже двигались дальше. Огненный ад на востоке отбрасывал на воде пляшущие оранжевые отблески. Джозеф подошел к ней. Она ничего не видела. Она повернула голову, услышав звук его шагов. «Кто это?» «Джозеф Баака Понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления». «Оставьте меня», — сказала она. «Я не хочу, чтобы вы страдали», — сказал он. «Выстрел из милосердия?» — спросила она. Это не разрешено. Извините. «Я не хочу умереть от ножа», — сказала она. «В этом нет милосердия. Или вы собрались задушить меня, Джозеф Баака, понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления?» «Честно говоря, я не знаю, что собираюсь делать», — ответил он. Очень странная улыбка появилась на ее залитом кровью лице. «Вы очень добры», — сказала она. «Хуже для меня уже не будет, но я не хочу, чтобы стало хуже для вас. Идите, куда шли». Она показала ему, что сжимает в руке. «Я хочу, чтобы все произошло быстро», — сказала она. «До сих пор не было быстро. Идите, куда шли. Я буду считать до 100». Он не смог с ней попрощаться. Это казалось бесполезным. Он повернулся и побрел по воде к остальным. Через несколько минут, когда они карабкались на крутой склон обломков, они услышали позади себя резкий грохот взорвавшейся гранаты. Звук отскакивал от ближайших стен и отражался от залитой водой улицы. Диас посмотрел на Джозефа. «Это было глупо», — произнес он. «Я всего лишь человек, лорд», — ответил Джозеф. Диас внимательно посмотрел на него. Невозможно было сказать, какое выражение лица скрывалось за его сверкавшим визором, но Джозеф догадался, что это был взгляд, который говорил это одно и то же. Это было глупо. Они не прошли и двух улиц, как их нашли привлеченные взрывом мародеры. Подразделение предательской армии в лохмотьях и мехах с боевой раскраской в виде черепов на лицах. Они открыли огонь из укрытия вдоль приподнятой колоннады. В разлившейся воде взметнулись брызги и облачка пара, когда лазерные разряды и бронебойные пули вонзились в нее. Двое солдат погибли, подняв небольшие фонтаны, когда упали, затем еще один, когда он пытался убежать. Диас отдал приказ открыть огонь. Не имея никакого укрытия, кроме самой воды и нескольких атоллов из мусора, отставшие солдаты начали стрелять в ответ, их лазганы вспыхивали в поддержку болтов, которые выпускали три имперских кулака. Фасад колоннады покрылся пробоинами, трещинами и опалинами. Тела дергались в сводчатых проходах, оседали, скользили или падали вперед в воду. Огонь противника ослабел. Джозеф решил, что они дрогнули, но они готовились атаковать. Дикие фигуры выскакивали из арочных проходов, прыгали в воду, кричали, пытаясь бежать в воде. «Держать позицию. Цельтесь тщательнее. Огонь!» — приказал Диас. Замерзшие и промокшие, они прицельно отстреливали предателей, когда те неуклюже пробирались через воду, пытаясь добраться до них. Каждый смертельный выстрел обрывал еще один боевой клич. Джозефу было невыносимо слышать эти слова. Он стрелял в лица и рты, чтобы заставить их замолчать. «Император должен у...» Стоявший рядом Вильям пробормотал. «Это не твоя вина. Ты не виноват. И был, и не был. В аду не существовало правил. Что бы ты сделал или не сделал, он приходил и вцеплялся в тебя. Некоторые из предателей-мародеров были нечеловеческими гигантами. Требовалось 2 или 3 выстрела, чтобы свалить их. Затем появилось нечто по-настоящему гигантское. Оно миновало колоннаду бегом, как будто его тянуло к огню и смерти. Оно прыгнуло, не останавливаясь сквозь арку, и пролетело 6 или 7 метров, прежде чем приземлилось в воду. Оно продолжило бежать, каким-то образом не обращая внимания на поток воды, который замедлял других мародеров. Его ноги взметали стены брызг. Это был космический десантник. Космический десантник-предатель. Один из виденных ими берсеркеров, уничтоживших капитана Тантана и его группу в первые часы отступления. Костно-белые доспехи покрывали отвратительные символы, тело обтягивали лоскуты человеческой кожи, за спиной развивался рваный и обожженный кольчужный плащ. Цепной топор ревел. Пожиратель миров. Их стрелковая цепь, и так неровная с самого начала, сломалась и начала рассыпаться, несмотря на предыдущие указания комба Диаса. Один только вид этого существа лишил их присутствия духа и еще ужасные бессловесные вопли, которые оно издавало. Оно мчалось на них, подобно атакующей обезьяне, быстрее, чем кто-либо имел право двигаться в этом мире. Но Диас тоже был быстр. Он перестал быть мрачной и молчаливой статуей, которая плавно двигалась вместе с ними, размеренной и тяжеловесной. Он превратился в размытое пятно. Он оказался между ними и атакующим пожирателем миров. Он встретил его с приподнятым щитом и выхваченным из ножен длинным мечом. Удар был таким, словно лоб в лоб столкнулись потерявшие управление поезда. Взметнулся фонтан воды. Волны разбегались во все стороны. Зубья цепного топора врезались в поднятый щит и вспыхнули синие электрические искры. Столкновение отбросило Диаса назад. Джозеф подумал, что, конечно же, они должны быть равны. Легионер против легионера. Сверхчеловеческая сила против сверхчеловеческой силы. Но зверь в белом казался гораздо сильнее. И еще больше. Его косящий топор снова обрушился на щит Диаса и сбил того с ног. Зверь взревел и рубанул по погрузившемуся в воду имперскому кулаку. Удар сопровождал ужасный треск. В воздух взлетели искры и куски желтого керамита. Сторона головы монстра взорвалась. Один из других имперских кулаков приблизился и выстрелил из болтера. Пожиратель миров покачнулся, часть его головы исчезла, сквозь расколовшийся керамит виднелись кровь, кости и зубы. Существо пошатнулось и бросилось вперед. Шип на обухе топора задел отстрелившего ему лицевую панель имперского кулака и швырнул его в воду. Третий имперский кулак прицелился из болтера, но топор выбил оружие из рук. Третий имперский кулак подался назад, пытаясь выйти за пределы досягаемости топора. Пожиратель миров взревел, кровь била и текла из раненой головы и сильно размахнулся. Камбо Диас вынырнул из воды в волне брызг и вонзил ему в спину силовой меч. Иссушающий длинный клинок пробил туловище. И все же существо отказывалось умирать. Диас не вытаскивал клинок и крепко держал зверя, мешая ему приблизиться к третьему имперскому кулаку. Третий имперский кулак вытащил компактный болт-пистолет, прикрепленный магнитным замком сзади к поясу. Вытянул руку. Он разрядил свое запасное оружие в грудь и лицо чудовища, которое Диас удерживал перед собой. Очередь болтов издавала громкий и гулкий звук. Пронзенный пожиратель миров дергался и дрожал, когда разрывные снаряды дробили его грудь, плечи и грудину, сокрушая и измельчая броню. Капли крови разлетались на 6-7 метров. Существо обмякло, вытянулось и сложилось пополам. Диас ослабил хватку и позволил неуклюжей туше соскользнуть в бурлившую воду. Он вытащил клинок. Третий имперский кулак перезарядил пистолет, снова прикрепил его к доспехам и взял основное оружие. Второй имперский кулак поднялся на ноги, огромная металлическая рана пересекла щеку и переносицу его шлема. Диас обратился к уцелевшим солдатам. «Держите строй, когда я говорю вам», — сказал он. Пересекая широкие и заваленные обломками открытые дворы, они получили хороший обзор огненных бурь на северо-востоке. Никто из них никогда раньше не видел столько огня, стена пламени длиной в 30 километров и выше, чем бастионы крепости. Жара даже на таком расстоянии казалась невыносимой. Беотийский район пал. Через свои оптические прицелы они видели выживших, бегущих от края огненного ада в изрытую кратерами пустошь Дамасского парка. Выжившие было неправильным словом. Хромавшие, почерневшие фигуры, за которыми тянулся дым, некоторые все еще горели, не в силах счистить пылавший навтек со своей плоти и одежды. Они выходили из огненного потока, словно пытались спастись, а потом падали. Край парка был завален тлеющими телами. Падавшие белый пепел и маслянистый дождь напоминали разразившиеся одновременно снежную бурю и тропический шторм. Впереди, сквозь миазматическую пелену коричневого и желтого дыма, они увидели огромное сооружение с внешними барбаканами и оборонительными линиями. Вильям надеялся, что это был Анжуйский бастион, хотя и предполагал, что тот находится намного западнее и является источником доносившегося с той стороны постоянного грохота казематного оружия. они не могли увидеть истинный размер или форму сооружения, к которому приближались. Дым заполнил воздух, небо и заслонил все, кроме нижних земляных укреплений и передовых батарей крепости. Чем бы ни являлось это место, оно было огромных размеров. Оно обещало долгожданную безопасность и укрытие. Они приближались к передовым укреплениям по проезжей части дороги, старому транспортному маршруту, проходившему мимо изуродованных или заброшенных жилых зданий. Снаряды начали падать позади них, в 2 или 3 километрах к востоку. Огромные глыбы камня, которые швыряли метательные машины, они падали беззвучно и врезались с сотрясавшей землю силой, каждый удар вызывал ошеломляющий грохот невероятного масштаба, беспламенный взрыв, столб грязи и обломков. Диас приказал двигаться вдвое быстрее. Защитники передовых укреплений ждали. Потрепанная лоялистская армия, солнечная ауксилия, городское ополчение. Их позиции выглядели в целом неплохо. Некоторые были возведены по всем правилам военной науки, некоторые собраны из того, что оказалось под рукой. Оружие поддержки в выкопанных огневых ямах, траншеях, керамитовых капонирах. Колья с протянутой между ними колючей проволокой и разбросанные противотанковые ежи, чтобы повредить приближавшуюся бронетехнику. Они пересекли железный настил временного моста, переброшенного через глубокий теплоотводный канал, который укрепили и превратили в защитный ров. Навстречу им вышли вооруженные люди. Несколько солдат из отставшей группы заплакали от облегчения. Вильям видел, как из-за палисада вышел космический десантник. Его доспехи были белыми, но светились как жемчужина. Символы были красными. Он не носил шлем, поэтому было видно выбритый скальп и бороду. Белый шрам подошел к Диасу, поприветствовал, а затем обнял брата. Они разговаривали, но находились слишком далеко, чтобы Вильям мог разобрать, о чем именно. «Здесь мы можем сражаться», — сказал Джозеф Вильяму. Вильям кивнул. «Цитадель», — сказал Паша Кавеньер, 11-й тяжелый янычарский. Он смущенно вытер слезы со щек. «Безопасность, хвала трону». Джозеф улыбнулся одному из солдат солнечной ауксилии, который их сопровождал. «Джозеф Баака, понедельник, 18-й полк, Нордафриканская армия сопротивления», — сказал он. Мужчина взглянул на него и пожал плечами. «Альнит Назира, ауксилия», — ответил он. «Что это за место, друг?» — спросил Джозеф. «Порт Вечная Стена», — ответил солдат. Дженяция Кроли, страж, командующая безмолвного сестринства. 4. Убежденность. Гром копыт. Ненавидь все, побеждай, несмотря ни на что. Объективная тактическая ясность. Надзиратель стражи, ветеран солнечной ауксилии по имени Васкаль, внимательно проверил их удостоверение. Нахмурившись, он дважды пропустил их через оптическое считывающее устройство. Прежде он таких документов не видел, но печать претерианца была подлинной. «Кирилл Зиндерман, Гарри Гар», — пробормотал он, вернув их. «Цель посещения?» «Нас уполномочили собирать отчеты», — ответил Гарри. «Документировать в виде». Зиндерман остановил его, положив руку на рукав парнишки и предостерегающе улыбнувшись. «Надзиратель», — обратился он к Васкалю, — «наше удостоверение призвано снимать необходимость повторного объяснения. Наша работа срочная, а время ограничено». Воздух задрожал. Прокатился далекий гром. Макроснаряды падали подобно граду на пустотные щиты в 20 километрах отсюда. Зиндерман наклонил голову при этом звуке. «Ограничено», — повторил он. Васкаль обиженно кивнул. Он взял свои костыли и провел их через внутренние двери. Каждый шаг издавал одновременный двойной стук тростей и волочащее шарканье одного ботинка. Усилия заставляли надзирателя кряхтеть и морщиться. Чернокаменная